Шестое. Из того, что было сказано выше, ясно, кто этот третий участник. Это точные науки с их социально-экономическим следствием, индустриализмом и с эмоциональной производной этого следствия антиискусством. Где индустриализм прошел своей стопой, там вытоптано поле, там не взрастет искусство. Там мертв народный человек, последняя надежда искусства. Показательнее всего в этом смысле большие города, сосредоточившие главные энергии индустриализма. Чего ждать от такого индустриального детища, как Берлин? Но и от индустриализованного, американизирующегося Парижа следует ли ждать теперь того, что он мог дать еще 40 лет тому назад? Те слои, которые дали тогда импрессионистов, едва ли дадут еще раз такую художественную группу. Но другие народные слои вдвинутся в жизнь и, быть может, еще дадут своих живописцев, так как Париж все же еще остается органическим и народным городом. Дадут ли? Успеют ли дать? Все зависит от того, каков будет темп борьбы, скрытой и глубокой борьбы, более глубокой, чем борьба за политическую власть. Вся Европа находится сейчас в состоянии этой скрытой борьбы двух человеческих типов — человека органического с человеком механическим, европейца с обитателем пост-Европы. Пост-Европа умеет побеждать, тем более прочно, что делает это незаметно. Борьба яснее всего видна там, где еще велики силы органического и народного, где сопротивление пейзажа еще не сломлено, где исход битвы не кажется предопределенным. Иллюзия. Такова, например, Италия, ее большие города, ибо в маленьких пейзаж еще господствует безраздельно. Но в больших, в Милане, Риме, убеждаешься, каким адским темпом идет сокрушительная, созидательная работа индустриализма и какие быстродействующие яды прививает он народному организму. Еще лет 20 тому назад Рим был вечным городом, вечным, разумеется, в своем пейзаже с фигурами. 20 лет тому назад только закладывались новые кварталы Рима, ничем не отличающиеся от кварталов Берлина. В эти 20 лет успело вырасти новое поколение, родившееся в новых кварталах, и лет через 10 произведет оно на свет еще более новое поколение. Спрашивается, что в этих новых поколениях есть от Рима, от Италии? Где место их, в каком пейзаже? Когда и пейзажа никакого нет, а есть лишь куча безобразных домов, созданных человеческой жадностью. Для этих людей путь не к порядку природы, а к беспорядку техники. К Италии, которая будет совсем не Италией, к Европе, которая перестанет быть Европой, но сделается пост-Европой. И это если взять только некоторые элементарные условия существования, жилище и улицу. Прибавьте к этому пищу. В Риме, окруженном оливковыми рощами Лациума, распространяются маргарины и прочие фабричные суррогаты масла. Механизированный труд, заводской, конечно, механизированный обиход, автобус, метрополитен, механизированную рекреацию, бар вместо остерии, кинематограф вместо диалектального театра и спорт, спорт без конца. Пожалуй, такой еще недавно столь изумительный народный римский человек скоро будет годиться хоть в любую Америку. Он послушно идет на буксире той мечты об автомобиле, которая стала единственной мечтой его имущего соседа, мечтой каждого итальянца средних и высших слоев. Рвущийся к жизни не менее настойчиво, чем русский народный человек, западный народный человек, захлестывается всеми волнами, которые ходят по поверхности современной жизни. он захлестывается и захлебывается, глотая вместе искусство и антиискусство, механику и культуру. Положение его, во всяком случае, сложнее, чем положение русского человека. Тому, как не хочется прыгнуть подальше, все равно не прыгнет дальше того, что разве одной ногой станет в Европе. И это его счастье, так как, подумав, поставит он уже не спеша, быть может, и вторую ногу на европейский грунт. Но западному человеку вовсе и не надо прыгать столь далеко, чтобы нечаянно выпрыгнуть совсем из Европы в пост-Европу. При какой-то комбинации условий можно перепрыгнуть теперь прямо из преевропейского состояния в постевропейское. Можно пройти мимо всего, что создала Европа 17-19 веков, и оказаться ей дважды чужим. Там калабрийский поселянин, эмигрирующий в Нью-Йорк, прямо попадает из античности в 20 век, из условий римского колона в кабалу индустриализма, из пейзажа Теокрита в улей механических человеков. Народному западному человеку нет даже необходимости эмигрировать, чтобы попасть в Нью-Йорк. Нью-Йорк сам идет к нему, Нью-Йорк наступает, и весь вопрос только в том, как скоро справится Нью-Йорк с историческим пейзажем Европы. Не следует преуменьшать все же свойственную этому пейзажу силу сопротивления. Народная жизнь Италии, Франции и Германии хранит еще огромные запасы сил в своих естественных резервуарах, вдали от больших городов и промышленных центров, в полях, на берегах лагун, морей и океанов, в горах, в улицах забытых селений и старых городков, где стучит еще молоток башмачника или медника, столяра или шорника, где еще жив европейский ремесленник, последний отпрыск великих ремесел, великих искусств Ренессанса. Откройте сейчас же европейскому ремесленнику или его детям доступ к искусству. Дайте ему овладеть их языком, их азбукой, и вы, быть может, обеспечите прилив новых сил, новую и могущественную волну в европейском искусстве. Одно из самых явных преступлений индустриализма — уничтожение ремесла и ремесленника. Ремесленник, единственный настоящий человек европейского города, всегда был таким и останется главный в городе народный человек и единственный вместе с тем наш собрат, собрат живописца, скульптора, поэта и музыканта. Быть может, теперь, когда ремесленник становится почти так же редок, как его собрат-артист, объединит их Европа еще раз, в последний раз, в последние дни своего европейского бытия. Если темп овладения жизнью народного человека на Западе будет быстрее, нежели темп завоевания Запада индустриализмом, Европа может увидеть нечто вроде возрождения искусств. Скажем скромнее, может увидеть значительное оживление искусств и приток свежих сил к ним. Этого, конечно, не случится ни в Северной Америке, ни в Англии, но это еще может случиться во Франции, в Германии, в Италии, в Испании, в некоторых странах Латинской Америки. И, разумеется, какой утерей утонченности не грозил бы народный поворот, искусство от этого только выиграло бы. Разве несчастьем было бы для всех, кто вращает вал искусства, почувствовать, что вал этот перестал работать в пустоту? Разве не возвратило бы это художника к давно забытым блаженным ощущениям Ренессанса? И однако, если бы это и случилось, если это еще может случиться в Европе и даже в России, где это даже более вероятно, то был бы лишь относительно короткий исторический миг. Можно указать ряд сил и причин, которые способны замедлить торжество индустриализма с его предпосылкой в виде точных наук и с его выводом в эмоциональной сфере антиискусством. Но нельзя указать ни одной силы и ни одной причины, которая заставила бы усомниться в его конечном торжестве. Никакие социальные революции не меняют дело. Каков бы ни был социальный строй будущего, он будет строем индустриальным. Это повелевает хозяин жизни, тиран естества, наука.